служения. У меня есть возможность и честь, и привилегия поделиться с вами откровением в Слове. В Слове Божьем. Скажите, пожалуйста, у кого из вас есть профессия? Диплом или профессия? И по диплому. По диплому у меня есть. Диплом нет. У кого из вас есть таланты и способности, но вы считаете, что по диплому и по профессии? А давайте так, у кого нет талантов и способностей, как он считает, что нет такого, да, ни одного человека. Слава Богу, здорово. Давайте мы откроем 1 Петра 4.10. Еще будет 3 Царств 7.13-14. Сегодня тема будет специализация как инструмент для исполнения миссии. Давайте, у кого самый красивый, приятный голос, прочитайте. Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божией. Аминь. Аминь. Второе место, да, 3 Царств 7:13-14. Послал царь Соломон и взял из Тира Хирама, сына одной вдовы из колена Нефалимова. Отец его Тирянин был медник. Он владел способностью, искусством и умением выделывать всякие вещи из меди. И пришел он к царю Соломону и производил у него всякие работы. Аминь. Сегодня тема специализации, и я недаром взял такую тему, как специализация, как инструмент для исполнения миссии. Как сегодня, вот вначале мы сказали, да, что нет такого человека среди нас, у которого не было бы либо профессии, либо какой-то специальности, либо таланта, да, как вы сами засвидетельствовали. Даже если мы не получили какую-то дипломированную профессию, да, то мы осознаем, что в нас есть какой-то талант, который так или иначе развит в нашей жизни. И действительно, нет бесталантного человека, как я всегда люблю говорить своим даже ученикам по гитаре, которые, вот, есть такое выражение, мне медведь на ухо наступил. Что нет такого человека, который не умеет петь, он просто не развивал это дело. Да? Вот. И сегодня как раз хочу поделиться с вами тем откровением, которое... И вообще и слово когда-либо получал со служения в среду и из Священного Писания Библии. И начну я с того, что самого первого, да, что наша специальность – это действительно инструмент. Инструмент в руках Бога. Ведь если мы говорим, что мы верим, что мы сотворены Богом, да, то значит есть цель, ради которой нас Бог сотворил. Эту цель мы называем определенной Его миссией. Да. У Бога есть миссия на этой земле, и мы с вами знаем, есть Библия как чудесный план спасения Бога, и мы изучаем, что ничего в этом мире Богом не делается просто так. И ни один человек на этой земле не рождается просто так, без какой-либо цели. Соответственно, когда мы родились и вот прожили какое-то время, да, и я буду говорить о себе, вот жил я, жил, и самое, знаете, самое было большое всегда тупик, в который я заходил, и самое большое размышление, это вообще для чего я живу-то на этой земле. Меня почему-то не устраивала такая, ну как бы, такая возможность просто жить, как все остальные люди, работать себе и наслаждаться жизнью. Я не понимал, в чем тогда наслаждение, если ты живешь непонятно для чего. Я нашел даже свою, как бы, ну, можно сказать, специализацию. Да? То дело, которое мне действительно понравилось, которым у меня действительно обнаружились какие-то определенные способности, лучше, чем у других, да, ну, в большинстве своем, да, что у меня получается. Но и тут я взошел в тупик. То, что оказывается, что не настолько-то это приносит тебе удовлетворение. То есть это удовлетворение временное. Ну, вы, наверное, знаете, я вам как бы много раз свидетельствовал об этом и говорил, и с этим был связан мой приход. Я вполне себе как бы играл там в группе, музыку свою любимую, да, но что-то вот не хватало мне для жизни, для счастья, что-то вот не чувствовал я себя в своей тарелке. И самое первое, что когда я пришел в церковь, самое интересное, что мне открылось, я действительно на какое-то время оставил все это, потому что мне хотелось понять, а для чего мне и вообще кто я по жизни. Но Бог чудесный Бог, и Он знает, для чего наши таланты, наши профессии, наши специальности нужны, да? И я помню, пастор пригласил меня и сказал, вот я слышал, что ты умеешь играть, а давай приходи в прославление, давай попробуй. И когда я начал приходить в прославление, там всегда звучало слово. Слово Божие, которое говорило, для чего оно нужно. И о том, что это служение, всегда говорилось о том, что раньше я видел свою, ну как сказать, свой талант, свою профессию, свою специальность исключительно как либо возможность для заработка денег, либо возможность для самореализации собственного удовлетворения. Да? Вот честно скажу, я никогда не думал о том, чтобы это когда-либо приносило там радость людям и так далее, и так далее. Я исключительно все в эгоистичных целях рассматривал. Вот. Но когда я стал слушать Слово Божие, которое говорит, там говорилась совершенно противоположная вещь, что идея служения – это то, для чего вообще-то Господь сотворил человека. И тот талант, который у тебя есть, его задача служить. Служить людям, служить обществу, служить твоей стране, народу. А как, вот мы постоянно об этом слышим, да? Но тогда для меня это было откровением. И в какой-то мере начало открываться вообще, начало открываться понимание, а для чего мне эта специализация нужна. И самое интересное, что я всегда себя видел таким, знаете, индивидуальным исполнителем. Почему? Потому что в большинстве случаев это было связано с тем, что посотрудничав с кем-то, да, пообщавшись с людьми, команду строить всегда очень сложно, потому что эгоизм, эго, они когда встречаются, да, и там постоянно рождаются конфликты, и постоянно общее дело как-то разваливается. А почему? Потому что эго каждого человека, оно тянет на себя. И даже есть такая, вы знаете, есть такая басня у Крылова, да, «Лебедь, рак и щука», что один тянет туда, другой туда, третий туда, и общее дело не получается. И мне Бог открыл, что служение – это прежде всего команда. Вот 10 лет церкви, за эти 10 лет я так или иначе учился работать в команде. И до этого, кстати говоря, у меня такого опыта никогда не было. Ну, может быть, единичный, но он был такой. И я, знаете, что большое откровение получил в этом, что наш, дар, наш талант, наша специализация развиться полноценно, даже реализоваться в одиночку не может. Потому что идея Бога, как когда-то я услышал, что это мозаика. Это мозаика, которую выстраивает Бог, и мы в нем отдельные части, вот эти вот камешки красивые, да, которые Бог вставляет, да, и получается общая картина в целом. Вот. Но об этом чуть попозже скажу. Мы прочитали вот стих 3 Царств 7, 13, 14. Этот стих меня вот зацепил, поэтому я и на него очень обратил внимание. А на что? Вот мы читали, да, и послал царь Соломон и взял из Тира Хирама, сына одной вдовы, из колена Нефалимова. Отец его тирянин был медник, он владел способностью, искусством и умением выделывать всякие вещи из меди, и пришел он к царю Соломону и производил у него всякие работы. Если мы прочитаем, да, этот отрывок, и мы понимаем, что царь Соломон строил что? Строил храм Божий, Божье дело, да? Сейчас я буду об этом говорить. Божье дело он делал и строил, то есть он выполнял Божью миссию. И этого человека Хирама царь Соломон взял из далекой земли и привел, чтобы тот употребил свой талант, свою профессию, свою специализацию для этого. И в полноте, вот как вы думаете, мы бы узнали о том, кто такой был Хирам, если бы этого не произошло? Если бы он не имел части вот в служении Богу. Я думаю, что вряд ли бы его бы, он бы так бы что-то делал там, да? И так бы умер бы, и его имя растворилось бы в истории. Но сегодня мы знаем, и еще более того знаем, да, что оказывается, это был не просто Хирам, был царь Тирский Хирам, который поставлял деревья Соломону. А это был медник Хирам, он был... Значит, по матери он был израильтянином, из колена, как здесь говорится, Нефалимова, а в другом месте, в Паралипоменон, из колена Данова, там говорится, да? А отец его был финикиянин, финикиец, в общем. Вот. И где-то говорится, что он был тирянином, но живший в Тире, финикиец. Если он унаследовал мастерство, присущее уроженцам Тира, и свойственную израильтянам любовь к Дому Божию, то смешение крови двух народов оказалось благоприятным, сделав его пригодным для выполнения предназначенного ему дела. То есть таким образом, вот все, что у него было, да, он даже сам об этом, может быть, и не знал. Первое, это его была кровь, да, смешанная еврейского народа, да, и другого народа кровь. И это знание и умение, которое он получил в другой стране, и то образование, которое он получил, и это все где пригодилось? Это пригодилось в строении, скажем так, Царства Божьего на земле. То есть, все, что у него было, это реализовалось по-настоящему в полноте, только когда он стал когда он стал работать на царя Соломона и делать дело Божие, и строить храм. И тогда мы узнаем, что кто это такой, тогда мы узнаем, что он делал свое дело отлично, и в этом он прославил Бога. И в этом он записал свое имя в истории. И через это мне открылась следующая вещь. Мы можем сами по себе быть талантливыми людьми, иметь какую-то хорошую профессию, да? Но в этом нет миссии, в этом нет предназначения. То есть, да, ты можешь что-то делать хорошо. Таких людей миллион. И как мы знаем, вот есть люди, которые вот здесь вот записаны, да, это люди, которые входят в план Бога. Есть люди, которые тоже чего-то там строили, да, тоже что-то созидали, были умными и так далее, но их здесь нет. И это люди, как однажды говорилось на одной из проповедей, это люди как бы вне плана Божьего. И сегодня мы можем быть, я это все проецирую всегда на себя. Сегодня где я хочу быть? Я могу быть, ну, просто хорошим человеком, да, может быть, специалистом своего дела, реализоваться там. Иногда даже, когда видишь там звезды, там реализованные и так далее, да. Но я понимаю, что ты можешь все приобрести в этом мире, да, но не реализоваться в плане Божьем. И этому будет цена ноль. И исходя из этого, я такое как бы откровение получил. Профессия. Талант, специальность, как угодно. Она в полноте раскрывается только, первое, в служении Богу. И вот здесь, когда мы читаем 1 Петра 4:10, да, говорится, служите тем даром друг другу, который получил, как добрые домостроители благодати Божией. Домостроители. И всегда мы видим, что прежде всего строится Божий дом. Вот в таком случае, да, иерархия Божья. В таком случае твое служение, твоя специализация, она действительно реализуется правильно в Божьем понимании. Когда ты этим созидаешь Божий дом, когда ты этим созидаешь церковь сегодня, да, в наше время. Если Хирам созидал храм Божий таким образом, то сегодня это церковь. Дальше. Говорится, что он был искусным в своем деле. И притчи нам говорят, проворный человек в своем деле не будет стоять перед простыми, да? Он будет стоять перед царями, поэтому очень важно совершенствоваться. И как недавно было тоже интересно откровение такое, в наше время, во время перемен, вот именно грехом являются не просто какие-то дела, да, а или поступки там, да. А грехом является не использовать тот потенциал и не научиться учиться. То есть невозможность развить свои способности. И мы сразу же вспоминаем историю о таланте и человеке, который загубил 30, там сколько, 2 килограмма золота, да, которые ему Бог дал, ну, господин. Он их не использовал, он не научился их преумножать. Соответственно, совершенствоваться очень важно. И мы видим, что этот человек, Хирам, был взят именно потому, что он был в своем деле, как, ну, можно догадаться, лучше всех. И сегодня Бог не просто доверил мне, тебе какой-то талант. Он доверил его с такой целью, чтобы ты, первое, чтобы ты им служил Богу. И созидал свою церковь, то видение, которое тебе Бог дал через твою церковь. Второе, чтобы ты в этом совершенствовался. И мало того, что было вчера, месяц назад, год назад, это должно постоянно расти. Третье, профессии, талант, специализация актуальна в служении. А, я это уже говорил. И ты можешь реализоваться вне церкви, но это не будет частью миссии Бога. Вот поэтому важно не ставить ограничений, потому что одно дело, когда я сам, вот я честно вам скажу, когда я пришел в церковь, на тот момент я, значит, играл на гитаре, я тогда не пел сам, ну, то есть пел только в бэк-вокалах, да. Я видел себя, честно говоря, гитаристом, я играл музыку рок, и все, вот это мне нравилось. И я себя видел вот в этом. Когда я же и пришел, получилось, что в церкви совершенно другая музыка, да? И оказалось, что надо быть, очень важно быть гибким. Но благодаря этому я научился играть различные стили музыки. Потом, когда, например, пастор посоветовал, когда мы записывали диск и поняли, что, ну, на студии будет очень дорого, тогда мы решили, и пастор благословил создание студии. И вот я никогда особо этим не занимался и не думал, что буду заниматься, да. Но я приобрел эти навыки и с годами стал их улучшать. И получилось, что ну, это работает. И сегодня, слава Богу, мы видим, как это в применении. И вот недавно я по свидетельству, да, когда сидел на спектакле «Жизнь за гранью реальности», я понял такую вещь, что я вот никогда даже не видел себя в этой роли, да. Но Господь открывает новые горизонты. И, как правило, Он открывает через пастора, через служителей, через твоего лидера в горнице. И Он открывает через служение. Почему? Потому что там возникает нужда. Если ты отвечаешь на эту нужду своим каким-то, своей специализацией, вот в этом есть реализация этой специализации. В этом и есть ответ. То есть она бестолкова, если она как бы сама по себе существует и ни на какую нужду. Ну вот смотрите, глупо, да, если мы плывем в одной лодке, да, а там сидит человек вполне себе нормальный, и вот, значит, кто-то выбыл там, получил травму, и одно весло не гребет, да. И надо усиленно грести, чтобы достичь цели. А другой человек сидит, вполне себе здоровый человек, но он говорит, а я себя вижу вот поваром, например, да. Или не гребцом, да, а рулевым только. Я лишь это умею делать, и все. И когда ему говорят, ну садись ты, вот сейчас надо заполнить эту нишу, вдруг в тебе откроется талант. Он говорит, нет, извините, я вот только так и по-другому. Я понял, что нельзя ставить себе рамки, ограничения. Тем более, что ты ставишь этим не себе, Богу, да, и себе в ущерб. И получается, что когда, если вспомнить, да, все дела, это всегда нелегко. Нелегко говорить себе нет, а, например, вот этим вот сложившимся обстоятельствам, да, в которых в тебе нуждается там служение или какое-то действие, да, то есть говорить да, потому что ты не привык. Но вспоминая все случаи своей жизни, когда я говорил себе нет, а говорил, например, служению или пастору, да, то во мне открывал, Бог раскрывал какой-то талант, о котором я даже не подозревал. И получается, что я сам себе до этого ставил рамки и сам себя ограничивал, когда Бог видит совсем по-другому. То есть я сделал вывод быть открытым для нужд, и исходя из этого, для нужд церкви, для нужд служения прежде всего, потому что именно через церковь Бог приготовил тебе миссию. Я сейчас об этом еще скажу. Вот. И исходя из этого, реализовать потенциал, а не по придуманному себе сценарию, потому что вот эта гибкость и желание познавать новое, это действительно заложенный в нас от Бога потенциал, желание совершенствоваться. И это действительно Божий дар, я так думаю. И даже иногда стоит об этом молиться Богу. Потому что я помню свидетельство пастора о том, когда он начинал учиться. И я понимаю в своей жизни и много чего не понимал. И сегодня я сталкиваюсь с этими же. Есть такие вещи, которые до меня не доходят. И я понимаю, что я тупой просто. Как валенок. Не в том плане, что я тупой и на этом точка. Что у меня в этом, вот в этой сфере мышление вообще не развито. Я никогда с этим, может быть, не сталкивался. Никогда в этой сфере не развивался. И поэтому я могу быть, я не умею. И даже вот в своей деятельности сейчас я понимаю, что мне важно учиться. Мне важно учиться постоянно. И даже важно, и я молюсь за это, Бог дай мне мудрости, чтобы научиться учиться. Потому что я не хочу быть на том уровне, в котором я сейчас. Я не хочу быть этим человеком, который сказал, то, что ты мне дал, я как бы использовал, и все, на тебе твоим. И следующее, что я хочу сказать, это третье, да. Сегодня каждый из нас имеет талант, профессию, мы уже убедились. Мастерство в чем-то. Но очень многие люди не нашли себя в церкви, в служении. Почему так происходит? Библия говорит нам, что четко говорится, если ты не мудр, глуп в чем-то, проси, и дано будет тебе. Если ты чего-то не знаешь, проси, просите, и дано будет вам. И получается, что если я себя не нашел, или ты себя не нашел, значит, ты не так-то усердно искал. И не так-то усердно желал быть полезным в общем деле. А Бог призывает нас именно вот к этому, к общему делу. К созиданию не своего, а созиданию общего дела, которое Он дал нам в Библии. И это общее дело, братья и сестры, это видение нашей церкви. Как бы это ни звучало, просто, да, как бы это ни звучало нам, я не знаю, иногда коробит так, как бы я же пришел в церковь, да, а тут вот видение церкви, движение церкви, все там в церкви, и все как бы это. Че я буду, у меня свой. И у нас даже есть такое выражение, да, а мы пойдем своим путем, а у меня свой путь. Я понял, знаете что? Что в этом и заключается проклятие человека. В том, что он сам себя лишает части Божьей. А Бог именно в церкви, именно в видении в церкви, именно в видении, которое дал пастору и которое проповедуется с кафедры постоянно, он дал нам ту реализацию, то предназначение, которое заложил в нас от начала. Это не просто, это, как сказать, не вот так вот. Это не так легко в связи с собственным эгоизмом сделать, да, потому что это большой путь. И нужна вера, чтобы идти вперед. Но вот за 10 лет, сколько бы я ни видел людей, да, которые пытались, как я раньше, когда-то идти вот этим своим путем, я вот сейчас вижу их, и они ни к чему не пришли в итоге. Они, может быть, там свою семью там как-то создали, чего-то там сделали, там работают, да, там. Может, даже кто-то в бизнесе там преуспел, да. Но они не выполняют миссию. И с другой стороны, я вижу людей, которые созидают именно миссию Бога на земле, и такие люди меня восхищают. И сегодня Бог бросает вызов, и я сам вижу этот вызов. Сегодня миссия нашей церкви, миссия святого остатка, это и есть вызов для нас. И этот вызов, это и есть вот дело всей жизни. Это действительно дело всей жизни. Потому что миссия не бывает на 2-3 года. Проект бывает, да? А миссия бывает на всю жизнь. И вот верится нам или не верится, но Бог призвал нас сюда, вот в эту церковь, да, вот здесь и сейчас, не просто так. Я в это верю. И как бы я ни хотел, например, жить своей жизнью, я понимаю, что сколько бы я ни пробовал, там нет удовлетворения полного и нет вот этого. Такое чувство, что ты где-то не там, что ты делаешь что-то не то. Но здесь, сейчас, когда ты созидаешь дело Божье, ты понимаешь, что вот оно, то самое. И чтобы... То есть... Миссия. Видение церкви. И сегодня... Бог каждый день говорит через свое слово и призывает. И этот выбор будет каждый день в нашей жизни. Сегодня куда ты собираешься идти? Сегодня чем ты живешь? Какими мыслями ты живешь? И вот в последнее, когда вот мы были на миссии, да, вот пастор дал этот фильм «Основатель», там, про Макдональдс, да, я посмотрел фильм, еще раз убедился, что есть люди, как бы, обычные, живущие своей жизнью, да, как бы, но людей миссии не так много. Но эта миссия, это то, ради чего стоит вообще жить. И сегодня у нас есть миссия святого остатка. У нас есть видение церкви. И на самом деле, да, это может быть тяжело, может быть, это не так комфортно. Но я думаю, что это и есть миссия Христа. Потому что Христос, вот Пасха прошла, да, и я через это вижу, что Христос не жил для себя. Он не жил ради удовлетворения сегодняшних потребностей, да, здесь и сейчас. Он жил далеко идущей целью, миссией. И он жил жертвой. И без этого не было бы сегодня здесь нас. Сегодня у нас есть новый вызов. Это страна, это народ, это обстоятельства, которые мы видим. И знаете, честно, вот уже размышляя о том, что и как, кто прав, кто виноват. И я понимаю, что реально другого ответа нет. Нет как бы черных, белых, как бы правители наши не старались, да, как бы что. Все зависит от нас. И сегодня зависит от нас, когда мы именно в этом видении, в видении святого остатка, когда мы возьмем это видение и начнем в нем двигаться, вот тогда реально мы проживем свою жизнь не зря. И сегодня я бросаю себе этот вызов, и я хочу жить так, жить миссией Бога на этой земле, и вот все свои таланты, все свои специализации именно употребить и реализовать именно здесь, именно в церкви, именно в этом видении, для того, чтобы расширять Царство Божие на земле, для того, чтобы выполнить ту задачу, ту миссию, которую Бог дает. И я уверен, что в этом и есть самое большое счастье. Аминь. Слава Богу. На самом деле... Действительно, если человек говорит о том, что он познал Бога, не понимает миссию, насколько этот человек действительно познал Бога. И я думаю, что на сегодняшний день люди не готовы взять миссию. Люди не готовы слышать о будущем. Люди не готовы думать об этом будущем. Люди не готовы выйти за рамки своего эго и своего комфорта. Поэтому все очень сложно. И сложность даже не в том, что это невозможно. Сложность в том, что люди не готовы к этому. И самый главный вопрос готовности к этому, это действительно духовное состояние. Духовное состояние. Честно сказать, я переживаю другой момент. Я переживаю момент, наверное, состояния Моисея, который кричит народу о том, что надо двигаться, надо развиваться, надо расти. Они спят. Они копаются в своих делах, в своих заботах, в своих каких-то жизненных обстоятельствах. Когда говоришь, надо строить. Да, это и сегодня я понимаю, опять же, баланс. Это все в духе, это все в общении с Богом. И уровень, то есть определение своего предназначения, миссии, это уровень познания Бога. Если ты познал Бога такого, что можно врать, что много можно лукавить, опаздывать, это не вопрос законничества. Можно спать, можно, ну, как бы манипулировать, можно быть эгоистом. Значит, ты такого Бога познал. Значит, ты такого Бога веришь, понимаешь? Это все как бы... А Бог, он не такой, как мы себе его зачастую представляем. И я вижу эту ситуацию, иногда тяжело смириться с этим, тяжело, трудно. Наверное, искушение, одно из искушений того, что люди строят свое царство в царстве Бога и радуются этим. Они счастливы, что они построили свое царство. То есть люди склонны к тому, чтобы творить от себя тьму. Это причина их процесса познания Бога. И это будет всегда. Это уровень познания Бога. Кто-то познал Бога, вот у него уровень такой познания Бога, что он может спать до 12 часов, жить беззаботной жизнью, по уши в долгах, врать. Как объяснить этому человеку? Возможно ли это человеческим языком? Нет, невозможно. Переубеждать? Нет, невозможно. Невозможно. Это такой момент был в американской программе, где парень ожирение, не знаю, 10 степени, 300 килограммов. И ему дали все возможности, чтобы он похудел. Он похудел. После того, как он домой вернулся, он опять набрал вес. И врач ему сказал, ты уже умрешь скоро. Извини, но ты умрешь скоро. И человек говорит, я, говорит, знаю, что я умру скоро, но я не могу остановиться. И через 3 месяца, 4 месяца этот человек умер. Вопрос, это реально было, что он может похудеть? Да, реально. 60 килограмм в месяц. Потом ушел в самостоятельную жизнь, опять поправился и умер. Вот они пример. Если мы говорим о том, что позитив, это важно, это мы не говорим о том, что все универсализм, не будет оплошности, не будет людей, которые будут делать совсем обратно. Это выбор каждого человека. Один живет, другой умирает. Это и есть свобода. Это и есть свобода. И сегодня я чувствую, я понимаю, что сегодня люди не готовы воспринимать. Они не готовы слушать. Они не готовы строить будущее. Они не готовы видеть это будущее. И это самое главное сегодня проблема. И как это изменить? Путем чего надо это менять? Это покаяние. Я честно скажу, я сторонник того, что, может быть, я скажу какую-то ересь. Я скажу так, что если человек действительно встретился с Богом, он жить по-другому не будет. Он жить по-другому не будет. Человек, который действительно встретился с Богом, он не будет жить по-другому. И его не надо учить жить по-другому. Бог учит и говорит. И вот, что бы ни было, пока Бог не откроет человеку, он так и будет жить в этом. И в чем смысл проповеди Евангелия? Это не завлекать людей в церковь количественно. Это действительно вопрос в том, что если он не покается, он так и будет жить. Вот и от себя, неважно, он наркоман или богач. Неважно, он больной или здоровый. Это не определяющая роль для покаяния. Как часто люди считают. А как он будет жить? В чем будет складываться его смысл жизни? Куда он будет направлять свою жизнь? Что он будет с ним делать? И я скажу так, что он не будет тем человеком, который сидит и слушает, и зевает. Он будет тем человеком, который будет стремиться за кафедру. И стремиться за кафедру не потому, что он хочет славы или внимания. Он будет пытаться вразумить людей. Говорит, ребят, что творите? Сегодня я не хочу выходить за кафедру. из-за того, что мне хочется блеснуть знаниями или славой. Нет. Единственное желание выходить за кафедру – это вразумлять, кричать к душе, к разуму людей, к тому, чтобы они обратились. И обратились в первую очередь к Богу. И если нет встречи с Богом, нет и понимания. А даже если ты за собой его увлечешь, научишь, наставишь, он тебя кинет и свое будет делать. Понимания миссии нет у человека, если он не покаялся. Отсюда ставишь, понимаешь, приоритет. Без духа смысла нет. Воспитывать кого-то, взращивать, растить. Духовное рождение является основанием. Когда лично каждый человек для себя лично получит миссию. Он не будет созидать, даже строить видение церкви. Он не будет созидать видение пастора. Понимаешь, когда Моисей выводил Израиль из Египта, это должно было быть не его видением. Это должно быть пониманием каждого еврея, который выходил с Моисеем. Тогда не было бы упреков о том, что ты нас вывел в пустыню, чтобы убить. А ты сам понимаешь, куда ты идешь и почему ты из Египта хочешь выйти. Ты же сам просил Бога о том, что тебе плохо жилось там. Но представьте себе, какой маразм. Когда евреи взывают к Богу о помощи, и Моисей выводит их в землю обетованную. А они настолько противятся, что он готов ножны бы вытащить из чресел. И он говорит, убейте тех, кто противится. И там такая резня организовалась. Погибли люди. И много людей погибло. Из-за чего? Я вот думаю, мы всегда думаем о том, что видение – это видение Моисея. Видение – это видение Авраама. Видение – это видение Иосифа. Мы всегда так думаем. Но это в первую очередь видение Бога. А вторую очередь – это видение для каждого. Почему Ветхий Завет отличается от Нового Завета? Он написал в Писании Деяния, он говорит, изолью духа, чтобы каждый пророчествовал. А в чем смысл пророчества? Чтобы каждый сам понимал и лично для себя открыл эту миссию. В чем смысл и миссия жизни? Если для каждого это будет открыто, как надо зарабатывать деньги для семьи, так он это будет делать. Если он этого не будет делать, он будет наемником. Рано или поздно будет проблема. Люди очень часто говорят, что они живут ради миссии. Они врут. Для них дороже свои амбиции. Для них дороже все свои какие-то человеческие принципы. Миссия – это когда человек готов пожертвовать собой ради ближнего. Миссия – это когда человек думает о том, насколько он полезен. Любовь настоящая в Боге, она другая, понимаете? Любовь настоящая, иди сюда, в Боге. Любовь человеческая, это знаешь какая? Я себя веду неадекватно с этим человеком, а я говорю, скажи обо мне хорошо. Я заставляю, скажи обо мне хорошо, я же хороший. Говори. Вот. Он даже не думает. Этот человек даже не думает, что он причиняет боль человеку. Ему на это плевать. Ему важно получить одобрение. Не важно то, действительно ли я хороший человек. Понимаешь? А истинно любящий человек говорит, знаешь что? Слушай, брат, я действительно хороший человек для тебя, честно скажи. Если я в чем-то тебя обидел, огорчил, извини меня, пожалуйста. Это человек, который может чувствовать чужую боль. Тогда бы люди никогда не друг на друга не кричали, не орали, ничего не доказывали бы. Если бы люди сказали, извини, что я тебя заставил нервничать. Потому что я думаю в этот момент, насколько я полезен сегодня для этого общества и для этого мира. Если я тебе причиняю боль, я больше не хочу тебе причинять боль. Вот чему учит Иисус Христос? А эгоист, он говорит, ему не важно, полезен он или нет. Ему важно одобрение получить, самоудовлетвориться, что я хороший человек. А ему не важно, действительно ли я хороший человек. Действительно ли я хорошая жена, хороший муж. Вы хоть раз у женщины своей спрашивали об этом? И когда ты спрашиваешь свою жену об этом, что ты хочешь услышать в этот момент? И если ты хочешь услышать действительно то, что ты хочешь услышать, ты уже потерпел поражение, ты уже не любишь человека. Но когда ты готов услышать правду, вот это и называется пребывать в истине. Скажи мне правду. Значит, только тогда ты готов чему-то измениться в своей жизни, что-то поменять. Ты не готов сидеть и слышать лесть, когда тебе говорят. А ты на самом деле туповатый. Мне, для меня это оскорбление. Для меня очень важно, чтобы истину услышать, даже о самом себе. Понять, кто я есть, кто я для тебя. Кто я для этого общества? Кто я для церкви? Чем я могу быть полезен? И действительно ли я полезный? Действительно ли я хороший друг? Я хороший муж? Я хороший помощник? Я хороший партнер? Мне это интересно или мне на это вообще плевать? Мне главное, эгоисту главное, как я о себе думаю. Правильно? Это совсем не значит зависеть от людей. И от мнения людей. Это совсем не значит. Понимаешь? Но когда тебе плевать на мнение людей и на мнение своего близкого человека, когда ты оскорбляешься, что человек тебе говорит о твоих недостатках, ты не уважаешь ни себя, ни его. Если это действительно близкий человек, и если ты обижаешься на него, то ты, значит, он для тебя, значит, еще не близкий человек. Когда мне близкий человек скажет, знаешь, Леонид, у тебя есть проблема, я скажу спасибо, друг, спасибо, брат, спасибо за то, что ты мне подсказываешь, и мне это очень важно. Я доверяю тебе, я знаю, что ты никогда не осудишь меня, я знаю, что ты меня всегда поддержишь и скажешь мне всегда важные слова. Ты просто так на ветер никогда не бросаешь. Я тебя уважаю как человека, как лидера, как человека. Я никогда не обижусь на это. Но когда мне скажет это чужой человек, даже если он мне скажет правильно, я отторгну это. Я скажу, кто ты такой вообще, чтобы мне эти вещи говорить? Так в этом и смысл близости. И когда люди кричат о любви, об отношениях, но они не умеют слушать друг друга, в вопросе недостатков это люди, которые не имеют доверия никакого. Это люди с больным самолюбием. Потому что настоящий друг, любящий друг, любящий муж, любящая жена, если ты в это веришь, никогда не скажет тебе в осуждении. Он скажет тебе ради того, чтобы тебя защитить. Это истина. Вот в чем самое главное суть. И это надо объяснять. А у нас какая проблема? Эгоизм. Это самое страшное, самый страшный бич и проказа общества. Вот почему, говорят, сенсор не работает. Потому что он не чувствует, насколько он может быть полезен. У кого сенсор работает, он знает, где, как себя вести. Максимально полезно. А теперь послушай. Ты сегодня не готов услышать в свой адрес какую-то критику. Вопрос стоит, ты готов к исправлениям? Ты готов что-то менять в своей жизни? А я думаю, как ты вообще разговариваешь с Богом? Есть люди, которые играют в куклы. Ты моя подруга, говори обо мне то, что я хочу услышать. А не то, что есть на самом деле. Мать пришла и говорит, да знаешь, у меня сын такой дурак, ненормальный, бестолочь. Я говорю, вы хотите что-то изменить? Да. Я сразу говорю одну вещь. Я говорю, вы готовы услышать себе свой адрес теперь критику? Потому что эту бестолочь воспитывали вы, извиняюсь за выражение. Все, и тут скандал начинается. Ты че, на меня? Да я, да ты кто такой? И так далее. И я говорю сразу. Я извиняюсь, вы не готовы к общению. Моя мама перед смертью меня просила прощения. Я никогда в своей жизни не осуждал ее за то, что она была плохой матерью. Я всегда восхищался ей. Но перед смертью она меня пригласила к себе и говорит, у меня есть что для тебя сказать. Самое важное. Скажи мне только честно. Я была хорошей матерью. Я говорю, зачем ты такие вещи? Я никогда в этом не сомневался. Это я был свиньей, когда роптал на тебя, не зная то, как ты вкладывалась ради меня и ради моей жизни. Это было глубоко в прошлом. Это когда я был слеп. Каждый раз, когда я сегодня прихожу к маме на кладбище, я вспоминаю ее слова. Ее пример жизни. Как она боролась. Как ей было сложно. Но она боролась, она не переставала. Я никогда в ее жизни не видел эгоизма. Это реально. Забота о себе это. Может человек так попросить? Когда мой любимый пастор уезжал из церкви, последний день собрались многие люди. Он встал за кафедру, упал на колени. И говорит, у меня есть только одно сожаление перед своим уездом отсюда. И все говорят, а что? Все восхищались пастором. Все говорили, он замечательный человек. Он классный пастор. Он суперслужитель. Даже как-то странно, без недостатка. А он упал перед всей церковью на колени и говорит, я хочу просить прощения. Он говорит, за что? Что вы сделали такого? И он начал перечислять. Он говорит, я сожалею, что я мог бы больше вам времени уделить, чем я уделил. Я хотел бы больше людей внимания уделить и с большими людьми пообщаться. Я сожалею. и сожалею, что не всем мог помочь. Это при том, что этот человек, падая на колени, плакал, просил прощения у своей церкви. Это тот человек, который свои деньги, которые ему выслали из Америки на годовщину ребенка, он купил муку и раздал пенсионеркам бабушкам. Это тот человек, который продал квартиру в Америке и построил эту церковь, в которой сегодня собираются тысячи, сотни людей на богослужение. А сам купался, подогревая ведро на газ-плите, размешивая его и ковшиком поливать. Это человек, который приехал из Америки, из Лос-Анджелеса. И этот человек стоял и просил прощения у своей постройки. А его жена, знаете, что сделала? Она обняла каждого прихожанина и на каждого прихожанина пролила свою слезу. А потом упала от бессилия. Вот когда ты сталкиваешься с такими людьми, ты думаешь, какую ты церковь себе сегодня представляешь? Какую миссию ты сегодня представляешь? И что такое миссия на самом деле? Сколько сегодня таких людей, которые готовы пойти на миссию? И сколько людей, которые сегодня живут в амбициях своих? Ты думаешь, что прощение надо просить только тогда, когда ты причинил боль человеку? Однажды я пришел с дома, с проповеди, зашел домой, просто маму взял за руки и сказал, прости меня. Мы 3,5 часа плакали. Я самый счастливый человек, что я это сделал. А есть люди, которые этого не могут сделать. А я знаю, что это очень тяжело. Подумать о другом. Я сказал впервые в своей жизни слово «прости». Не с точки зрения, потому что надо, потому что это правильно, потому что. Я просто на служение получил переживание. Я просто понял боль своей матери. И мне стало очень стыдно за свою жизнь перед. Как будто вся жизнь перед глазами. А это произошло благодаря тому, что я встретился с Богом. Люди всяко пытаются пихать себя. И я себя. Я вижу это, и мне иногда обидно. Люди перестают думать о других. Человек плачет. Ну, спроси, в чем дело. Человек в больницу лег. Ну, сесть, поддержи. Сегодня люди какие-то тупые на чувства, тупые на поддержку, помощь, взаимопонимание, что ли, солидарность. Люди сегодня эгоистичны. Им даже боятся подойти к человеку, который плачет, и спросить, а что ты плачешь? Что случилось? Людям сегодня трудно просто-напросто подойти и обнять. У них дружба меркантильная, недоверительная. Они постоянно оглядываются. Больные люди. А потом сами же плачут, осуждают всех за то, что нет любви. Я говорю, ты жди до потери сознания. А Иисус, он не ждал, он шел к людям. Он не ждал, когда к нему придут и спросят, как у тебя дела. Я помню, когда было время, мне человек близкий сказал, благодаря общению с тобой я научился плакать за людей и молиться. Я говорю, знаешь, большего дара и не надо. Это самое лучшее ученичество. Если научился за людей плакать, за чужую боль, тогда ты никогда не причинишь и не предашь другого человека. Потому что ты чувствуешь боль. Понимаешь? А если ты не чувствуешь, тебе плевать. Эгоист, он не чувствует боль. Наркоман, он говорит, я же себе вред приношу. Он не чувствует, что он забирает каждый день жизни матери своей. То, что та переживает. И она сжигает свое здоровье на этих всех стрессах. Если вы в своей жизни найдете человека, который будет заботиться больше о вас, нежели о себе, это огромное благословение. Но чтобы найти такого человека, нужно самому таким стать. Вот с этого начинается миссия, понимаете? С боли в сердце за других людей. С этого начинается призвание, с этого начинается миссия, с этого начинается истинное служение. К сожалению, часто служение начинается с другого. С реализации, с маркетинга, с восполнения своего нереализованной жизни, а не о людях. Они думают о себе, о своей карьере. Это служение тоже есть. Что скрывать? Миссия искренняя, знаешь, с чего начинается? Вот это все наука, она не нужна. Нет, не понимают. Они хоть слушают, они спят. Миссия начинается с того, что у тебя начинается бой. За детей сирот, за бомжей, за людей больных. Та боль, которая тебе не отдает остаться равнодушным. Та боль, которая тебя заставляет что-то делать, чтобы изменить это. Та боль, которая не дает тебе пройти мимо этих людей. И она тебя толкает. К чему? К инструменту. Thank you.